Глава без номера. Мечты, мечты. Знаете что? Я давно заметил, что мечты всегда лучше действительности. Как однажды сказал Михаил Боярский в одном телеинтервью, когда у него спросили, на какой машине он сейчас ездит, и как насчет 600-го Мерседеса, о котором он давно мечтал. «Я купил его мысленно», — ответил ленинградец в широкополой шляпе. И после этого сразу успокоился. Очень умно. И как он прав. Зачем реально желать все самое лучшее? Самую красивую женщину, самую понтовую машину, самый толстый кошелек, самый высокий особняк, самую длинную яхту. Добиться этого очень тяжело. Еще тяжелее – владеть. И почти всегда неизбежно разочарование. А как прекрасно, дети мои, просто помечтать, ничего не осуществляя. Сами по себе эти фантазии – это уже некая их материализация. И без всякого геморроя.